Так и есть, вот только для зарядки таких штук требуется их контакт с аурой пользователя или магическим источником, так что я создала кролика, чтобы гладить и одновременно заряжать его, да и как реквизит для представлений подходит. Эх, все же она не только волшебница, но еще и девушка. Сильно сомневаюсь, что на поддержание имитации жизни конструкта совсем не расходуется запас магии, которую он по идее должен хранить. Мой взгляд упал на ставший бесполезным цилиндр. Так, я хочу себе пространственный карман, хотя бы на 1 литр, чтобы внутрь можно было запихнуть геройскую одежду и трость, или еще какую-нибудь фигню. Интересно, его можно сделать на заказ, хотя не стоит. Все же слова чародейки про то, что не стоит трогать чужие магические вещи, нашли отклик в моей душе. Вот только как мне навязаться в ученики? Ладно, волшебница хлопнула в ладоши, привлекая наше внимание. Жду вас через 3 дня, 21 ноября в Теневой вершине, она находится по адресу Джефферсон-стрит 12. Просто подойдите к тому месту, где теоретически должен находиться особняк, и он появится. Хотя для вас чары и иллюзии не должны стать проблемой. Ну да, насколько я понял, различные мороки плохо действуют на людей с не совсем адекватным восприятием реальности. Вот только зачем, заметив мой вопросительный взгляд, фокусница все же решила пояснить свою позицию. Основы магии не расскажешь за пару часов, так что мне придется уделить вам время. Ура, мы станем волшебниками! Радостно воскликнула блондинка, обняв меня. Ты приедешь ради нас в Готэм? Не то чтобы я был против, но больно удачно все складывается. Хах, нет, естественно. Просто мое мировое турне подходит к концу, и я хочу отдохнуть пару недель перед новым, да и одного старого знакомого в городе надо бы навестить. Кстати, не обольщайтесь раньше времени, судя по тому, что я видела, ваших сил с трудом хватит лишь на простенькую иллюзию, к тому же я не собираюсь обучать вас заклинаниям, а планирую нормально рассказать про магическую безопасность, чтобы вы по своей глупости не стали жертвами в темном ритуале. Понятно, было приятно познакомиться, но нам, пожалуй, пора. Я решил закруглить разговор, поскольку чародейка явно была не в лучшем расположении духа после уничтожения одного артефакта и полной разрядки второго. Если мои догадки верны, то в кролике содержался резерв на экстренный случай, который по логике должен содержать минимум 1 объем всего магического резерва иллюзионистки, но после сегодняшних событий он был полностью израсходован. Кстати, вот еще одна причина посетить особняк, где находится драконья жила, более удобная подзарядка кролика. Переодевшись в повседневную одежду и попрощавшись с Затаной, мы вышли на улицу и медленно направились в сторону центра города. Торопиться нам некуда, так почему бы не прогуляться? Где-то вдалеке звучали сирены служебных машин, спешащих устранять последствия геройских художеств. Над головой пролетел грузовой вертолет, в котором, вероятно, перевозит оборудование для исследования следов Махача. Эх, мало им созданного гибрида. Инициативные идиоты, обладающие впечатляющими ресурсами. Если не следить, опять какую-нибудь хрень сотворят, но пусть теперь с этим разбирается мужик в лосинах. С недодумздеем я ему подсказал, так что есть небольшая надежда, что Кларк догадается уничтожить останки корабля пришельцев, которые валяются практически в центре города. Хотя может руководство города и военные оценят последствия битвы и прикажут перенести все это дело куда-нибудь подальше от Митрополиса, а если для них это невозможно, то уже давно бы могли попросить летающего супергероя, дав объявление в газету. А то как устроить суд, больше похожий на фарс, это они могут, а как попросить сделать что-то толковое, то тут их полномочия все. Ну не бред ли? Даже в Готэме сварганили здоровенный фонарь на крыше полицейского департамента, причем официально. Здесь тоже нечто подобное давно бы могли замутить. Мимо нас промчался небольшой конвой с военным фургоном. Все же хорошо, что нас подбросил Супс, а то пробираться по переулкам мне бы сейчас совсем не хотелось, да и не факт, что мы смогли бы вырваться из оцепления, учитывая, что бой длился довольно долго, а моя трость пришла в негодность. Пока мы шли, параллельно я решил как следует обдумать, чем можно загладить свою вину перед чародейкой. Конечно, будущие лекции по магбезопасности, это несомненно круто, поскольку вряд ли столь ценные знания можно найти в обычной библиотеке, но мне бы все равно хотелось овладеть магией хотя бы на самом минимальном уровне. Те же иллюзии будут прекрасным подспорьем при грамотном применении, А если получится уломать кореглазую красотку на мастер-класс по созданию пространственного кармана? Мням. К тому же резерв магии я постепенно увеличу даже без использования свободных очков, как только Эви вернется из поездки, а значит смогу использовать не только иллюзии, но и что-нибудь посерьезнее. Представив некоторые варианты будущей прокачки, на моем лице появилась похотливая улыбка. Эх, а ведь мне неплохо привалило за помощь с гибридом. Статус. Первое начало. Тело. 78. Второе начало. Прана. 15. Третье начало. Астрал. 8. Четвертое начало. Ядро. 12. Пятое начало. Дух. 25. Шестое начало. Разум. 44. Седьмое начало. Магия. 6. Восьмое начало. Бессмертие. Заблокировано. Девятое начало. Божеств. Заблокировано. Свободных очков. 173. Я обратил внимание на строчку с духом, который добрался до уровня обычного человека этого мира. Круто, но что мне делать с кучей свободных очков? У меня совершенно нет желания вливать их в любое из начал, как и распределять равномерно просто потому, что я не до конца понимаю, как это все функционирует, а короткая справка совсем не помогает определиться с выбором. Да исправляюсь я пока со всеми своими силами, тем более есть определенные сомнения, что даже влив все, что есть в первое начало, я бы смог составить минимальную конкуренцию даже ослабшему Думсдию. Может, в библиотеке чародейки будет что-нибудь по этой теме, но этот вопрос возвращает меня к началу размышлений. Харли, чем можно загладить вину перед девушкой? Раз ничего толкового не приходит в голову, то надо обратиться к эксперту. Поездкой в Диснейленд и шикарным сексом. Она покрепче обхватила мою руку. Хотя можно просто сексом. А когда вы успели накосячить? Я имел в виду перед Зи. Все же мы реально испортили сложный артефакт. Ну, не вижу ничего плохого в моем варианте. Солнце, я серьезно. Эх, если так ставить вопрос, то подарите ей шикарный букет цветов и коробку шоколадных конфет. По сути, бесполезная фигня. Но если неизвестны вкусы человека, то такой выбор выглядит оптимальным. Девушка задумалась. Конечно, если у нее нет жесткой аллергии на все это дело. Хм. Цветы она нормально принимала от поклонников, а вот конфет я что-то среди подарков не видел. В принципе, моя помощница права насчет нестареющей классики, но мне действительно хотелось порадовать чародейку, а не отделаться банальщиной. Хм, а ведь по комиксам Бет сдружил с ней в детстве. Может, этого старого знакомого имела в виду иллюзионистка? Решено, в Готэме надо будет связаться с мышем и выяснить вкусы девушки. Самое интересное, что темный рыцарь может быть в курсе ее предпочтений, даже если они не знакомы, ведь Брюс паранойкой всегда стремился узнать о своем окружении максимум информации, а живущая под боком сильная волшебница точно стоит потраченных на разведку усилий. Черт, а ведь и на меня должна быть особая папочка, даже интересно, что в ней написано, особенно после моего вселения. Где-то в Готэме икнул, а затем молча выругался недовольный Бэтмен, которого в город внезапно доставили криптонские авиалинии, сбросив в каком-то грязном переулке. Мужчина знал, кого благодарить за эту подставу, так что он обязательно найдет способ оказать ответную любезность, когда придет время. Размышляя о возможном подарке, я очень надеялся, что это окажется не какой-нибудь редкий драгоценный камень, а нечто более приземленное, вроде скидки на покупку одежды в магазине «Купальники и чулки», хотя под такой своеобразный выбор мне только секс-шоп в голову приходит. Эх, пока я не получу деньги от Стринджа, о серьезных покупках можно не задумываться, за исключением покупки всего необходимого для создания игровой студии, но на это дело должно хватить 30 тысяч. Тем более идея для следующей игры у меня уже давно засела в голове, и это простейший тавер-дефенси. Такой жанр прекрасно подойдет для повсеместно распространенных смартфонов и личных компьютеров. На что-то большее замахиваться пока нет смысла, поскольку разработка может идти силами максимум 3 человек, которым я полностью доверяю. К тому же на эту концепцию реально получить патент, а значит временно выпускать эксклюзивную вещь, собрав все сливки. Пришли, мистер Джей. Фраза Харли вывела меня из созерцательного состояния. На город уже давно опустилась ночь, а вместе с ней закипела ночная жизнь. К счастью, Митрополис, это вам не Готэм, где с наступлением сумерек на улице вылезает множество отбросов, поэтому мы беспрепятственно дошли до этого. Любовный отель, я с удивлением прочитал надпись над центральным входом. Мне казалось, что такие штуки распространены в Японии, а не в Штатах. Ну да, ночь стоит примерно столько же, сколько и в обычном отеле, отзывы об этом месте хорошие. Тем более на вокзал все равно нет смысла переться, потому что поезда не ходят. Привела логичные аргументы моя помощница. Вот только это как раз и подозрительно. Я еще раз посмотрел на привлекающую внимание неоновую красную вывеску, а затем на прижавшуюся ко мне блондинку, в глазах которой царило бесконечное обожание. Хах, кажется, я понимаю, на что мне тонко пытается намекнуть Харли. Я подхватил пискнувшую блондинку на руки и подошел к центральным дверям здания, которые при моем приближении приветливо разъехались за счет автоматики. Администратор у ресепшна сперва нас не узнала, но при оформлении в подобное заведение необходимо показывать документ, удостоверяющий личность, так что девушка за стойкой была немного удивлена, поняв, кто ее посетил. К счастью, она была настоящим профессионалом, поэтому уже через 5 минут я и Харли находились у дверей номера, который почему-то слишком настойчиво советовала сотрудница отеля, обещая, что мы не пожалеем. Надеюсь, здесь окажется самая крутая кровать в городе, иначе непонятно за что я отдал 200 баксов. Так и не выпустив из рук очаровательную помощницу, я шагнул в помещение, пинком распахнув дверь. Глава 33. Ночь любви. Вау! Восхищенно воскликнула Харли, когда я зажег свет. Она тут же спрыгнула с моих рук, чтобы через секунду оказаться внутри помещения, с интересом осматриваясь. Хм, теперь мне стали понятны ужимки девушки за стойкой. Заперев дверь, я вышел в центр комнаты. Это место можно назвать гиковским раем, поскольку оно было под завязку забито различной супергеройской атрибутикой. Плакаты, копии символов героев, вроде шлема орлицы или кольца зеленого фонаря, лежащих в небольшой витрине. Над кроватью висел круглый щит, символизирующий вспомогательное оружие чудо-женщины, хотя причем здесь короткое копье, торчащее из-под него, я так и не понял, но смотрелась эта деталь довольно гармонично. Смотрите, как классно. Я обратил внимание на верную спутницу, которая оказалась в углу, посвященному бойцу. Ну да, он довольно известен, и его стиль легко поддерживать. Немного приглушить свет, добавить мрачные тона, побольше символов летучей мыши и секс-качели из черных кожаных ремней, подвешенные к потолку. Ах-ха-ха-ха, точно, именно так я представлял себе Бэт-пещеру. Мы обязательно их опробуем, но вначале душ. С этими словами я вновь подхватил Харли и отправился в ванную комнату, которая оказалась под стать основному помещению, а еще здесь было огромное джакузи, в которой мы с легкостью поместились вдвоем. Начало 18+. Что может быть лучше для человека, чем понежиться в большой ванне после тяжелого трудового дня, наполненного множеством событий, начиная от попадания в руки доктора-психопата и заканчивая практически смертью от лап неуязвимого чудовища? Наверное, то, что вместе с этим человеком там же будет находиться восхитительная и желанная девушка. Я с любовью ласкал сидевшую передо мной Харли, касаясь ее нежной бархатной кожи и ощущая, как от каждого моего прикосновения она покрывается мелкими мурашками, расслабившись в кольце моих рук. Вначале я не заходил далеко, ограничиваясь лишь легкими касаниями ее спинки, напоминающими релаксирующий массаж. Но с каждой секундой в невинных движениях появлялось все больше страсти. Куснуть соблазнительное ушко, не сильно подуть на шею, пока руки медленно скользят по животику милашки, опускаясь все ниже и ниже, но немного не достигая сокровенного места, чтобы начать такое же неспешное движение вверх. Она забавно постанывала, прикусив губу, при этом не пытаясь завладеть инициативой. «Мистер Джей, ах, моя помощница уже изнывала от желания, но я еще не наигрался с ней». Ладонь скользит чуть выше, чтобы обхватить крепкую подтянутую грудь девушки, пока вторая рука наконец добирается до влажной пещерки. С каждой секундой я ощущал, как наши чувства начинают все больше резонировать, добавляя изюминку процессу. Если я правильно понял слова чародейки, то наши ауры объединяются, взаимно усиливая друг друга. Поскольку мы с Харли магически слабы, то эффект не так силен, как это было при тройничке с Эйви, но все же заметен, если знать, на что обращать внимание. Даже иногда возникали редкие проскакивающие разряды, усиливая и так не слабые чувства. Блондинка попыталась насадиться поглубже на указательный палец, вторгшийся в тесное отверстие, но я ей не позволил, чуть крепче обняв и замерев. «Мистер Джей», — жалобно простонала она, повернув голову, чтобы посмотреть на меня умоляющим взглядом. Целую ее сладкие губы, пока большой палец играется с бусинкой клитора, вызывая новый приглушенный стон. Я уже пару минут держу ее на грани, не давая кончить. В такие моменты у нее такое прекрасное личико, в котором отражается целая палитра чувств. Страсть, желание, любовь, мольба. Наконец я все же решил сжалиться над ней. Немного приподнимаю попку любимой, чтобы сходу усадить ее на мой каменный стояк. Да, блондинка напряглась и тут же обмякла, кончив от банального проникновения. Эй, не спать! Я потянул девушку за соски, начав медленно двигаться внутри нее. Харли была гораздо выносливее простого человека, поэтому ей не требовалось много времени, чтобы начать адекватно воспринимать реальность, пока я переключился на ее задок. А то получается, мы зря его столько тренировали. Еще сильнее, ах, кричала девушка. Я перегнул ее через борт джакузи, увеличив амплитуду и глубину проникновения. Внутри нее было охрененно тесно и приятно, поэтому я не мог себя долго сдерживать, начав накачивать ее задницу своей спермой. Моя помощница содрогнулась, испытав новый оргазм. Шлеп, ах, внутри нее стало еще теснее. Эй, я же хотел сравнять счет. На ее попке остался слабый отпечаток ладони, значит, надо кое-кого наказать. Шлеп, да, крикнула девушка, когда я вновь ударил ее по заднице, свободной рукой обхватив блондинистые волосы. Мы еще немного поразвлекались в джакузи, расплескав всю воду. К счастью, конструкция помещения явно подразумевала такое использование, поэтому в пол был встроен дополнительный слив, а то было бы не очень хорошо, если бы в самый разгар веселья кто-то попытался бы нас прервать. Интересно, мне удалось бы хорошо спрятать тело или тела, чтобы Бетс ничего не заподозрил. Хах, можно было бы выставить все, как самоубийство, благо моя возросшая сила без труда позволит скрутить человека, а с удалением данных с компа я уж как-нибудь справлюсь. В конце концов можно устроить банальный поджог, чтобы скрыть следы. Хм, а ведь темного рыцаря можно пустить по ложному следу, промыв мозги какому-нибудь бомжу, создав нового суперзлодея. Что за черт? Какого хрена я только на полном серьезе рассуждал об убийстве сотрудников отеля? Мой взгляд упал на раскрасневшуюся девушку, которая все еще была в состоянии продолжать. Ну и бред же иногда лезет в голову. Ахахаха, воспоминания о междумирье помогли мне вернуть ясность рассудка, но что странно, возбуждение никуда не исчезло, так что я продолжу делать с Харли то, что запланировал. Естественно, что первым делом мы опробовали качели. Чем-то ситуация напоминала мое сайтие с Эйви, вот только лианы точно не были хорошо продуманы, не давая мне в полной мере насладиться зеленокожей красавицей, зато подвесное устройство в углу, посвященному быцу, было явно лишено недостатков растительного варианта за счет более жесткого исполнения и дополнительных блоков у потолка. Надо заказать такую штуку для дома, очень полезная в хозяйстве вещь. Ах, да, сильнее, ебите меня, кричала моя любимая, полностью поглощенная страстью, пока я накачивал ее тугие дырочки семенной жидкостью. После этого мы переместились на огромный траходром, по ошибке называемый кроватью, где обнаружились веревки золотого цвета. Наверное, они должны символизировать лассо истины, но для меня было главным их прочность и мягкость. В искусстве шибари я не был силен, по сравнению с плющиком, которая на этом деле собаку съела, но с подсказками моей похотливой помощницы, мне удалось крепко связать ее, начав новый раунд. Конец 18+. Да, Харли бурно кончила, запрокинув голову. Немного отдышавшись, она посмотрела на меня разноцветными глазами. Черт, я мгновенно вышел из девушки, попытавшись спрыгнуть с кровати. Бам, ауч. Скомканное одеяло не дало мне выполнить маневр тактического отступления, захлестнувшись вокруг моей ноги, отчего я растянулся на полу, приложившись головой. Мистер Джей, блондинка тут же свесилась вниз, обеспокоенно глядя на меня, потирающего ушибленный затылок. И я ее понимаю, ведь буквально сутки назад такой удар вполне мог отправить меня в отключку из-за сильной боли, но теперь, после небольшого апгрейда, для меня это было больше неожиданно, чем болезненно. Я внимательно вгляделся в лицо любимой. На меня смотрела пара прекрасных голубых глаз. Вот только я на что угодно могу поспорить, пару секунд назад один был голубым с фиолетовым отливом, а другой зеленым. Случившееся напомнило мне о недавнем ночном происшествии, но тогда Харли мирно спала, и точно не имела отношения к возникшему образу. Или же имела, все же магия у нее проявилась наиболее сильно, вот только, по словам волшебницы, У моей помощницы ее запасов мизер. Хотя смена цвета радужки не должна требовать больших затрат. Надо кое-что выяснить. Все нормально, милая. Я поднялся, в процессе выпутавшись из коварного одеяла, затем сел на край кровати и взял свою возлюбленную за руку. Слушай, а у тебя случайно не было в последнее время каких-нибудь странных мыслей или голосов в голове? Невзначай спросил я, постаравшись, чтобы это выглядело как можно более естественно. Девушка удивленно уставилась на меня. Хах, наверное, стоило начать разговор немного иначе. Я хотел спросить, не хотела ли ты выглядеть как-нибудь по-другому? Харли явно загрузилась, пытаясь осознать мои слова. Внезапно в ее глазах возник страх. «Мистер Джей, я вам разонравилась». «Нет-нет-нет, что ты?» Я поспешил успокоить расстроившуюся блондинку. «Просто». Глубокий вдох помог мне собраться с мыслями. «У тебя только что были разноцветные глаза. А еще, когда ты потеряла сознание от колдовства, ночью я тоже видел нечто подобное, но тогда это было словно мираж, и у меня нет уверенности, что это произошло на самом деле». Фух, она облегченно выдохнула, довольно улыбнувшись. А я боялась, что придется в рыжий краситься. Чего? Ее ответ сбивал с толку. Айви рыжая, мышонок аналогично. Вот я и подумала, что вам такой цвет по душе. Вот только почему-то краска с волос очень быстро сходит и нормально держится только на кончиках. Поэтому пришлось бы часто краситься, а это надоедает. Она взяла один из растрепавшихся цветных локонов, внимательно его осмотрев. «Солнце, я же про другое спрашивал. А, если вы про разноцветные глаза, то мне они иногда снятся. Сейчас же мои нормальные». Харли попыталась разглядеть свое отражение в полированном набалдашнике кровати. «Фух, наверное, это подсознательное. Ага, все же напомни мне уточнить этот вопрос УЗИ. Без проблем», — откликнулась девушка. «Особенно, если мы продолжим то, на чем остановились». Она призывно изогнулась, продемонстрировав свое идеальное тело, и я просто не смог удержаться от еще одного раунда. Мы расслабленные лежали на кровати, приведя себя в относительный порядок, когда Харли внезапно заявила: «Я люблю вас, мистер Джей, а я тебя». Мои губы накрывают ее, и мы сливаемся в чувственном поцелуе. За окном забрезжил рассвет, пробиваясь сквозь плотные шторы номера. По молчаливому согласию мы решили не начинать новый марафон, и хотя бы немного отдохнуть перед обратной поездкой в Готэм. Утром меня разбудил настойчивый стук в дверь. Мысленно матерясь на внезапного визитера и оборачивая полотенце вокруг бедер, я постарался оперативно разобраться с ним, чтобы не разбудить сладко посапывающую утомленную блондинку. За порогом оказалась вчерашняя администраторша, которая при виде меня залилась краской. А вот нифиг будить людей в такую рань. Хотя странно, что она так отреагировала. У меня есть большие сомнения, что остальные посетители отеля любви ведут себя более целомудренно. Может, она переживает, что ее не пригласили на тройничок. Я внимательным взглядом окинул девушку перед собой, отчего ее тело буквально пробило дрожь, но справившись с нервозностью, она все же сказала: «Вы номер продлевать будете? Я же оплатил до обеда». Моему возмущению не было предела. Я тут думаю, как ее помягче отшить, чтобы не травмировать ее нежную ранимую психику, поскольку она не в моем вкусе, а мне задают такие банальные вопросы. «Уже час дня», — пролепетала сотрудница. «Ладно, через час мы освободим номер». Я закрыл дверь, услышав, как заворочилась на постели моя очаровательная спутница. Вернувшись в номер, я увидел растерявшуюся блондинку, которая, похоже, немного заволновалась, не обнаружив меня рядом. Стоило мне обозначить свое присутствие, как на ее лице воссияла счастливая улыбка. «Доброе утро, мистер Джей. Я бы сказал обед. Уа». Она широко зевнула, потянувшись. Одеяло сползло в сторону, частично обнажив великолепное тело моей спутницы, и мне потребовалось приложить всю свою волю, чтобы тут же не наброситься на нее, повторив ночной марафон. Уф, а чувство, будто 7 утра. Харли встала, отбросив мешающее постельное белье в сторону. Последний оплот воли рухнул, и я набросился на пискнувшую девушку, которая, похоже, и добивалась подобной реакции, судя по ее довольному лицу, напоминающим кошку, в одну морду сожравшую банку сметаны. Сборы заняли лишние 2 часа, хотя я перевел взгляд на идущую рядом счастливую блондинку, время было потрачено совершенно не зря. После обеда в небольшом ресторанчике мы без проблем взяли билет на электричку, домчавшую нас до Готэма за 50 минут, и теперь наш путь лежал в сторону камер хранения. Пора проверить, сработала ли моя закладка. Какая закладка, спросите вы? Пара найденных темных волос, зажатых дверцей. Бетс, конечно, супер-детектив и очень внимательная личность, но двойка невесомых тонких волосков, готовых переломиться от любого маневра, это не то, что легко заметить. А ведь я их еще постарался спрятать одним движением, чтобы мой маневр не был заметен камере, стоящей в углу. Ага, концентрация взлетает на максимум, пока я медленно открываю дверь индивидуального хранилища. Отточенным движением подставляю ладонь, поймав два волоска медленно плывущих по воздуху. Вот только один из них был немного короче, чем я его запомнил. Легкий порыв ветра сдул их в сторону, но все нужное я успел рассмотреть. Мои губы растягиваются в ухмылке. Все же здесь кто-то был. Конечно, он мог обломиться сейчас, но даже под концентрацией я не заметил лишних элементов ни на дверце, ни в воздухе. Забираю чемоданчик, не показывая признаков волнения, и мы пешком направляемся в ближайший банк, где я арендовал ячейку, поместив в нее кейс. Конечно, перед этим нам пришлось выдержать небольшую битву с местной администрацией, которая не горела желанием принимать подозрительный вклад от бывшего суперпреступника, но демонстрация содержимого, состоящего из двух пробирок и шприца, показанных на рентгене, убедила их в обратном. Чувствуя мое настроение, девушка молча следовала за мной, но я видел, что ее буквально распирает от сотни вопросов, и я на них готов ответить, когда мы избавимся от возможной слежки. Для этого я повел нас в парк, расположившись на скамейке возле небольшого пруда и отставив сумку с тростью подальше, я рассказал ей о своих опасениях и о возможном жучке в кейсе, вызвав разочарованный вздох. «Значит, Бэтмен украл препараты», — логично предположила моя спутница, ведь даже одно подобное средство довольно опасно. «Ха-ха, пока еще нет. Все же мой мозг еще не настолько атрофировался, чтобы оставлять столь ценную вещь в камере хранения вокзала». Я склонился к самому ушку Харли, скрыв лицо ее волосами, и прошептал на грани слышимости. «Ведь гораздо надежнее хранить такие штуки в вентиляционной шахте туалета психушки». Пара секунд ей потребовалось на осознание. «Ви-и-и». От избытка чувств она бросилась мне на шею. «Супер, а когда мы их заберем? Как только произойдет что-нибудь крупное, а зная этот город, это что-нибудь не заставит себя долго ждать». Еще немного погуляв, мы направились домой. Примечание к части. Кто-то мне писал, что сцены с сексом нужно отдельно выделять, но проблема в том, что иногда во время этих сцен происходят важные для сюжета события, так что их лучше не пропускать и хотя бы по диагонали просматривать. Внешний вид Харли в этот момент. HTTPS/TL-RULATERU и TRANSLATION 21612659JPG. Макияж водостокий. Глава 34. Гаджеты. У подъезда дома стоял грузовик, из которого пара грузчиков таскала габаритные коробки. Похоже, кто-то заселяется, хотя райончик здесь не самый благополучный. Протиснувшись мимо рабочих, мы попали в квартиру. За время нашего отсутствия в этом месте произошли разительные изменения, связанные с практически полным отсутствием растений, которые Айви забрала с собой в командировку. Стало как-то пусто и неуютно. Скосив взгляд, я заметил погрустневшую Харли, которая печально смотрела на несколько оставленных неприхотливых цветов в горшках, стоящих на подоконнике. «Эй, не переживай». Я поспешил обнять верную помощницу. Она же не навсегда уехала. Скоро вернется, и мы сходим на свидание, а потом... Моя рука стиснула аппетитную попку девушки. Ухм, мистер Джей. Грусть мгновенно испарилась из глаз блондинки, и в них зажглись искры любви и страсти. Поцеловав сладкие уста Харли, я все же смог оторваться от нее, чувствуя, что еще чуть-чуть и мои сегодняшние планы пойдут по одному конкретному месту. Извинившись перед девушкой и подхватив сумку с вещами, я заперся в комнате, отведенной под мастерскую. Мой маневр напоминал бегство, но я бы предпочел термин «тактическое отступление». Первым делом решено было разобраться со сломанной тростью, поскольку она являлась не только стильным аксессуаром, но еще могла выступать оружием и средством преодоления препятствий, да и с возможной слежкой стоит разобраться. Хотя, глядя на окружающие стены предоставленной бытцам квартиры, во мне крепла уверенность, что в этом месте полно следящей аппаратуры. Черт, получается, мышь видела и слышал все, что я вытворял с девушками. Ха-ха-ха-ха, пусть завидует. Может, тоже начнет с кем-нибудь встречаться, а то по комиксам он, в основном, каких-то парней брал в качестве напарников. Эх, увидев то, во что превратился подарок, из меня вырвался грустный вздох. Когда я покидал поле битвы, то мне было не до разглядывания повреждений, но теперь стало заметно, что пострадала не только ручка, но и механизм сматывания троса, вместе с куском аккумулятора. К счастью, источников питания было несколько, так что реально все восстановить с небольшой потерей емкости. Посмотрим, что можно сделать. Размяв пальцы, словно пианист, я приступил к полному разбору доставшегося мне чуда. Оказалось, что гарпун функционировал по принципу пушки Гаусса. Аккумуляторы запитывают преобразователь, являющийся трансформатором с ферритовым сердечником, который заряжает высоковольтную сборку электролитических конденсаторов. Потом весь накопленный заряд последовательно разряжается в несколько катушек, установленных по всей длине трости, отчего гарпун буквально выстреливает за счет возникающего мощного магнитного поля. Решение было довольно изящным. Обнаружился и ключ-переключатель, точнее то, что от него осталось, который позволял отправить накопившийся заряд не на обмотку, а на сам трос, передающий разряд на острие гарпуна, чтобы получить эффект шокера. Хм, все же не зря Харли гоняла меня по обезвреживанию всяких штук. Без этих знаний фиг бы я смог разобраться в устройстве трости. Меня не покидало ощущение, что законы физики в этом мире немного отличаются, поскольку решение действительно было элементарным, и такое оружие при желании может сварганить любой школьник с прямыми руками. Вроде в старом мире я что-то слышал о подобном, но вряд ли такие системы отличались большой эффективностью, а тут довольно увесистый снаряд спокойно мог пролететь 15 метров, да еще вонзиться в кирпичную кладку. Хотя чего это я, большинство оружия злодеев и героев с приставкой «супер» явно обладает какими-то сверхъестественными свойствами, не связанными с магией. Но главное, это все работает, и я могу это повторить. Хах, а вот и жучок. В преобразователе был найден маломощный передатчик радиосигнала с микрофоном, выведенным куда-то на отсутствующую ручку, судя по остаткам проводов. Где-нибудь на открытой местности он бесполезен, но вот в городе, используя ретрансляторы, его вполне можно использовать. Я не собирался останавливаться на этом, зная паранойю темного рыцаря. Разбору подверглось все, что теоретически можно разобрать, в том числе и аккумуляторы. К сожалению, я лишился еще одного источника питания, когда повредил его оболочку, но зато в последнем было найдено следящее устройство, спрятанное в небольшом углублении. Утрата двух батарей стоила мне половины доступной емкости, но я не сильно жалею, обеспечив приватность. После избавления от лишних устройств, пришло время ремонта. Умница Харли вывезла из убежища все, что смогла, включая небольшой токарный станок. Что-то серьезное на нем, конечно, не сделаешь, но просверлить дополнительное отверстие в покрытии трости под новую кнопку труда не составило, как и выточить новый набалдашник с катушкой. Учтя недостатки предыдущей модели, в процессе пришлось укоротить трос, оставив 7 метров, иначе не получалось сделать систему съемной. Для этого я использовал пристегивающийся к гарпуну небольшой карабин, и теперь появилась возможность везде таскать с собой этот прекрасный аксессуар, сделав две ручки в разных стилях. Одну из них я сделал круглой для выхода в свет. В таком виде отсутствует трос и, соответственно, режим сматывания, но остается возможность сделать выстрел гарпуном, ударить шокером или приложить супостата тяжелым стальным набалдашником. Второй же вариант выполнен в виде немного загнутой буквы «Г» и добавляет мобильности, но бить им становится нежелательно из-за относительно хрупкой структуры. Нужно будет обязательно сделать такую штуку из более прочного материала. Размышления об апгрейде натолкнули меня на мысли о деньгах. Добытые от прокурора средства вскоре закончатся, поэтому надо форсировать получение компенсации от Стринджа, которую надо как-то залегендировать или пользоваться через подставное лицо, что не слишком удобно. Интересно, мышонок согласится поучаствовать в этой авантюре за небольшой процент? Пробормотал я себе под нос, тут же ответив: нет, она для этого слишком порядочная. Внезапно меня осенило. Я же собрался организовать небольшую игровую студию, а что мелкие игровые студии делали в моем прошлом мире, когда планировали сделать нечто амбициозное? Краудфандинг. За ответами я полез во всезнающий интернет, с разочарованием обнаружив, что в этом мире подобная система отсутствует, поскольку в случае стоящей идеи ее создатели спонсируют крупные компании, забирая себе все сливки, при этом достойно одаривая вдохновителей. Другим интересным вариантом мне показалось создание трастового фонда, который пришлось отбросить после изучения всех нюансов, зато в процессе удалось наткнуться на очень интересный форум с информацией по подобным фондам, где один из пользователей описал элегантное решение по снижению налогов за счет благотворительности. И, черт возьми, оно было превосходным, ведь благотворительный фонд мог существовать в виде отдельного подразделения основной организации, с возможностью принимать пожертвования от других людей. Итак, кому в мире DC требуется помощь? Конечно же героям. Несчастным созданиям приходится ютиться практически втроем в небольшой трехкомнатной квартирке в не самом благополучном районе Готэма. У них даже нет достаточно денег на покупку своего собственного супергеройского убежища, ведь ночью они спасают жителей от преступности, а днем отдыхают. Да что там говорить, если одному скромному герою в самом расцвете сил приходится выпрашивать гаджеты у более состоятельных товарищей по ремеслу. Это несправедливо. От нахлынувших эмоций я даже вскочил, опрокинув стул и начав вышагивать по комнате. Создаю игровую студию, потом небольшой благотворительный фонд, куда Стрейндж перечислит свои денежки. К тому же другим героям действительно можно помочь. Раз моей первой игрой планируется защита башен, то в качестве башен можно использовать известные образы существующих суперов и добавить кнопку «Пожертвовать». Уверен, что я смогу отыскать нужных людей и передать им причитающиеся. ХМ. Для налоговой, конечно, потребуется более нормальная отчетность, ведь деньги, по сути, будут уходить в никуда, но Готэм, несмотря на усилия БЦ и комиссара, все еще остается одним из самых коррумпированных городов, так что с этим проблем не должно возникнуть. Но все же стоит посоветоваться с Аланом на этот счет. Мистер Джей, в комнату заглянула Харли, услышавшая непонятный шум. Все хорошо, лучше не бывает. Я подбежал и подхватил на руки девушку, закружив ее по комнате. У меня будет к тебе просьба. Все что угодно. С готовностью откликнулась помощница. КХМ, ты не могла бы сходить и купить мне компактный ноутбук для работы? В пределах 1500. Вот карта. Я протянул ей пластиковый прямоугольник. Да и себе можешь чего-нибудь прикупить. Шоппинг. Она явно обрадовалась моей просьбе. Ты только все не трать. Максимум 3000, иначе нам придется затягивать пояса. Хорошо, мистер Джей. Чмокнув меня в щеку, радостная Арлекин побежала собираться. Может, не стоило ее одну отпускать? Вопрос остался без ответа, но я не слишком переживал на этот счет, ведь при попадании в этот мир я не заметил за девушкой особых трат. Так что все должно быть в норме. Я ушла. Буду часа через два. Не успел я оглянуться, как Харли уже собралась и покинула квартиру, хлопнув дверью. Ладно, раз у меня появилось свободное время, то первым делом я связался с Аланом и договорился о встрече у него в офисе. Затем был звонок Альфреду, с которым я запланировал увидеться завтра, а заодно и с Брюсом, рассчитывая узнать побольше о вкусах волшебницы. Мой взгляд упал на токарный станок. ХМ, я же хотел себе какие-нибудь метательные снаряды, по типу батарангов, только отвечающих моему чувству прекрасного. Раз уж я косплею Токсида Маска, то попробую следовать выбранному стилю. Спустя час возни в моих руках оказалась металлическая роза. Пробуем. Установив деревянную мишень у стены, я метнул искусственный цветок. Дзанг. Снаряд врезался в стену, не попав в щит. Мда, аэродинамика у этой фигни не к черту. Даже кресло и мусорку было гораздо удобнее бросать, а эта штука мало того, что летит непредсказуемо, так еще и на ее создание я потратил кучу времени. Наверное, стоило сразу подумать и сделать лепестки цветка из плотного пластика или бумаги, по типу дротика в дарте. Я дома. Пока я страдал ерундой, моя верная спутница успела вернуться. Идя встречать девушку, я подхватил неудавшийся эксперимент, по пути выпрямив ему немного погнувшийся хвостик. Может, для боя эта штука не особо пригодна, но ее можно использовать для кое-чего другого. Прекрасный цветок для прекрасной девушки. Я вручил металлическое растение опешившей Харли. Он, как и моя любовь к тебе, никогда не завянет. Осознав мои слова, лицо блондинки вспыхнуло красным, а потом она с радостными писками бросилась ко мне на шею. «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо». Когда она на секунду умолкла, рассчитывая набрать воздуха, я притянул ее поближе и поцеловал. Разорвав поцелуй, блондинка уставилась на меня полными абсолютного счастья глазами. Сомневаюсь, что Джокер ее баловал подарками, тем более собственного изготовления. «Я вам тоже кое-что подготовила, но перед этим мне надо подготовиться. Хорошо, сладенькая. Я еще раз поцеловал Харли и помог занести несколько объемных пакетов в центральную комнату. Пока я переносил вещи, в мою голову пришла прекрасная мысль. Я ведь выгляжу почти как какой-то фокусник, а этот образ прочно ассоциируется с игральными картами. Идея настолько захватила меня, что я даже не стал смотреть на купленный ноут, сразу направившись в мастерскую, пока девушка отправилась в ванную комнату приводить себя в порядок. Через 10 минут передо мной лежала небольшая колода карт, хотя это слишком громкое название для нескольких металлических прямоугольников, размерами 6 на 9 сантиметров и толщиной пару миллиметров. Один из них отправляется в полет, втыкаясь в деревянный щит. А теперь попробуем посильнее. Стук, с глухим звуком метательный снаряд вонзается в мишень практически наполовину. Неплохо, против обычных людей сойдет, к тому же при желании такой штукой можно и по горлу полоснуть, а вот против мета нужно что-нибудь поэффективнее. Я взял новый прямоугольник, хорошенько прицелившись. Эх, жаль, что я не гамбит из людей крестик, мог бы бросаться разным мусором, который взрывается. Карта отправляется в полет, а на меня наваливается ощущение ужасной усталости, словно разгрузил вагон цемента в одну харю. Хлоп. При соприкосновении раздался тихий хлопок и что-то неярко сверкнуло. На секунду я застыл от шока, забыв, как мне хреново, но возникший металлический привкус во рту намекнул, что с моим здоровьем что-то не то. Словно старый дед, я добрел до мишени, где обнаружил снаряд, который немного потемнел у края. Твою мать, да я волшебник. Осталось дождаться письма из Хогвартса. Мои мысли прервала трель дверного звонка. Так, это не к добру. Я с опаской приблизился к двери, все еще ощущая слабость, но это не помешало мне покрепче сжать стоящую в стойке для зонтиков бейсбольную биту. Не забыть напомнить Харли, чтобы она не разбрасывала свои вещи, а то в прошлый раз я нашел одну из бит в холодильнике. Не скажу, что это плохо, но временами напрягает. Я натянул кепку, постаравшись скрыть лицо, и открыл дверь. На пороге стоял здоровенный волосатый мужик с огромным пивным животом, одетый в какие-то обноски. Не, если он предложит сейчас отправиться в школу магии, то пойдет нахрен. Я же не забитый живущий под лестницей пацан. Здравствуйте. Недо Хагрид поздоровался со мной хриплым прокуренным басом. В Хогвартс без официальной совы не поеду. Я решил сразу обозначить свою позицию. Индивид передо мной изобразил активную работу мысли. Эт, значится, предупредить я должен. Он порыскал по карманам, пока не вытащил на свет замызганную бумажку, с которой зачитал. Согласно постановлению суда. Прекрасно, блин, похоже, несанкционированное волшебство карается по закону, а я сейчас чувствую себя таким разбитым и вряд ли смогу оказать достойное сопротивление этому борову, даже сбитый. Я обязан уведомить вас, что являюсь секс-преступником. На секунду я представил, как в Поттериане к друслям приходит такой же полубомж и с теми же словами просит отдать им Гарри, а они с радостью соглашаются. Ха-ха, я не смог сдержать смех, представив эту картину, после чего заметил, как замер визитер. Извини, просто кое-что вспомнил. Короче, я все понял, буду знать. Я захлопнул дверь перед лицом растерявшегося мужчины. Фух, хорошо еще, что он туго соображает, мог ведь обидеться и избить меня, а потом сделать то, за что его и посадили. Бррр, кто приходил? Из ванной комнаты вышла Харли, просушивая полотенцем волосы. И это все, что на ней сейчас было. Вот знает же чертовка, как я на нее реагирую, а ведь ей после этого пришлось бы по новой душ принимать. Вот только сейчас я не в состоянии что-либо делать, и в ближайших планах у меня только доползти до гостиной и развалиться на диване. Фигня, пришел какой-то здоровенный бомжеватый мужик и представился секс-преступником. Шаг, еще шаг. Мистер Джей, вам плохо? Словно почувствовав мое состояние, девушка тут же оказалась рядом, подставив плечо. Помнишь, как ты искры из вибратора выпускала? Сейчас со мной было то же самое. А зачем вы брали мой вибратор? Блондинка даже замерла, глядя на меня выпученными глазами. Уф, давай доползем до дивана, я лягу и все нормально расскажу. Примечание к части. Немного разобрался с редактором текста и начал исправлять первые главы. Прода 27 го числа, глава 35, адвокатская контора. Так что произошло? Спросила Харли, помогая мне лечь на диван. Вот это. Я извлек из кармана потемневший металлический прямоугольник. Эта штука сработала, как хлопушка, хотя тут кроме стали ничего нет. Ау, это же здорово. Девушка взяла карту, внимательно ее осмотрев, чтобы через секунду метнуть ее в шкаф. Эх, он же денег стоит, хотя след от снаряда будет не слишком заметен, если не приглядываться. Классная вещь, такое и по горлу можно полоснуть. Хех о том же подумал. Говорить было сложно, ощущая все прелести магического истощения. На секунду я представил, что было бы, если я или Харли коснулись кролика артефакта в режиме зарядки, так ведь можно и коньки отбросить. Да, что там говорить, если после импровизированной хлопушки мне даже моргать тяжело. Хм, а зачем моргать, ведь можно просто опустить неподъемные веки. Да, вот так, мистер Джей, из состояния дремы меня вырвал тихий обеспокоенный голос Харли. Вам плохо? Ага, в сон тянет и усталость дикая. Я сейчас, произнесла девушка, направившись куда-то в сторону кухни. Через минуту она вернулась, положив мне на лоб холодный компресс. Может, стоит попробовать связаться с волшебницей, а то вы побледнели, солнце, я и так все время такой. Ой, точно, моя очаровательная и заботливая помощница явно беспокоилась о моем самочувствии, взяв меня за руку. Мистер Джей, а ведь ваша кожа стала темнее, удивленно сказала она, внимательно осмотрев мою конечность. Интересно, но скорее всего это случилось после апгрейда и вряд ли связано с магией, хотя фиг его знает. Хех, а ведь это хорошо, поскольку меньше придется полагаться на грим, который не всегда удобно наносить. Харли, я в норме, мне просто надо немного поспать. Не волнуйся, у тебя ведь подобное уже было, только ты при этом сознание потеряла. Ее участие было приятным, но сейчас моему телу и разуму требовался обычный отдых. Хорошо, я тогда побуду рядом. Оказалось, под «побуду рядом» она понимает, лечь рядом и обнять. Но мне ли жаловаться на такую заботу? Стоило лишь немного ослабить контроль, как я тут же провалился в сон. Пробуждение вызвало у меня смешанные чувства. Голова действительно гудела, словно после пьянки, зато в паху разливалось приятное чувство, вследствие работы старательной помощницы. Контраст был необычен, но мешал мне в полной мере насладиться ротиком девушки, поэтому, ради интереса, я решил использовать сглаживание эмоционального пика. Самое удивительное, что это сработало. Вначале мне, естественно, обрубило все чувства, и пару секунд я чувствовал себя роботом, но, глядя на любимую блондинку, покачивающую головой, в моей душе начало расти возбуждение, перебивая все остальные эмоции. К тому же она явно подготовилась, нарядившись в понравившийся мне костюм лисички, но теперь к нему добавился миленький пушистый хвостик, за которой было прикольно держаться, когда девушка перевернулась, организовав взаимные ласки. Но это были не все сюрпризы. Пока я восстанавливал силы после магического истощения, Харли установила свой подарок, хотя я не уверен, что можно назвать подарком вещь, купленную для себя. Теперь крючья в потолке не пустовали, обзаведясь стильными кожаными качелями, подобно тем, что были в отеле, поэтому пришлось выделить время для, так сказать, тест-драйва. Были еще различные веревки и БДСМ-приспособления, вроде прищепок, плетки, кляпов различной конфигурации и пары наручников, но эти игрушки я решил оставить на потом, решив разобраться с купленным ноутбуком, а то вчера мне было совершенно не до него. Машинка, произведенная компанией UinTech, оказалась довольно интересной. Не уверен, была ли эта техника лучше или хуже, по сравнению с похожими устройствами из старого мира, поскольку я не особо в ней разбирался. Мне было достаточно того, что на ней без проблем можно написать нужный код с дальнейшей компиляцией, бонусом шел небольшой вес, прекрасная автономность, а также наличие защиты по военному стандарту, что являлось большим плюсом, учитывая нашу с Харли неспокойную жизнь. Я потратил около часа на создание небольшого уровня защиты башен, который начал продумывать, как только эта идея пришла мне в голову. Можно было бы и быстрее, но пришлось создавать примитивные объекты в 3D-редакторе, с которым я раньше не работал. Закончив с делами и собравшись, мы выдвинулись в деловой район города, где находился офис адвоката. После тряски в общественном транспорте я вместе с очаровательной спутницей добрался до нужного адреса. Контора Дершевица располагалась в высотном здании, занимая 2 этажа с отдельным входом. Сразу у входа находился небольшой зал ожидания со скучающей пожилой парой на одном из диванчиков и стойкой регистрации, расположенной неподалеку. Не успели мы дойти до нее, чтобы уведомить о своем прибытии, как из коридора показался спешащий адвокат. «Джей, рад видеть тебя. Сходу поприветствовал нас пожилой мужчина. «Прошу за мной». Алан повел нас вглубь здания мимо безликих дверей с табличками. Его кабинет оказался практически в самом конце длинного коридора на втором этаже, но такой выбор был неплохим, поскольку окна выходили на небольшой парк, приятно радуя глаз теплыми оттенками деревьев, укутанными в пожелтевшие листья. Перед кабинетом был расположен небольшой закуток с секретаршей, у которой адвокат попросил принести чай. Оказавшись в помещении, я внимательно осмотрелся. Обстановка не отличалась особой роскошью, мебель была простой, но качественной и подобранной со вкусом. Большой стол с компьютером, пара удобных кресел для посетителей, диван с абстрактной картиной над ним. У стен стояли шкафы с документацией, два окна на дальней стене от входа были прикрыты обычными жалюзи. «Итак, давай перейдем сразу к делу. Что ты хотел со мной обсудить?» – спросил Алан, когда мы разместились на предложенных местах. «Хах, хочешь быстрее избавиться от моего общества?» – с ухмылкой ответил я. «Ты что?» – в голосе адвоката слышалось огромное возмущение. «Как этого можно хотеть, учитывая, что ты мой лучший клиент за последние 10 лет?» «Бесплатный клиент, репутация иногда стоит дороже любых денег. Джей, я пожилой человек, мне вредно волноваться», — ответил Алан, заметив мою ухмылку. «К тому же подобное я тебе уже говорил. Ладно, мне требуется помощь с регистрацией фирмы по производству игр, патент на концепты». Я взял драматическую паузу перед озвучиванием финальной фразы. «Помощь в создании небольшого благотворительного фонда для помощи супергероям». «Хих, хах-хах-ха», Харли странно пискнула, вылупившись на меня удивленным взглядом, ощущая, что я не шучу, а дершевец рассмеялся странным смехом, пока не обратил внимания на мой серьезный вид. «Стоп, ты не шутишь», я лишь отрицательно покачал головой. «Хм», мой собеседник посмотрел на меня сложным взглядом, пока не кивнул своим мыслям. «Посмотрим, что можно сделать, но для начала разберемся с более простыми проблемами». Рассчитывая потратить 30 тысяч на организацию собственной компании, я был приятно удивлен, ведь потребовалось всего лишь 2 тысячи, и уже через 3 дня она будет официально зарегистрирована. Пришлось лишь договориться через Алана с его знакомым, который предоставит помещение в аренду за символическую плату. С патентом было немного сложнее. Для начала мне пришлось продемонстрировать демоуровень, а потом с помощью Алана описывать все это дело сухим канцелярским языком. Затем хозяин кабинета связался со знакомым патентоведом, переслав наш совместный опус. Естественно, не обошлось без правок, но в итоге адвокат заверил меня, что через неделю все будет готово, в очередной раз сумев удивить. Все же знакомство многое значит, и та же Барбара до сих пор ждет решения на 3 в ряд и, похоже, ждать она его будет еще долго, если не помочь, но этим я займусь позже. Пришло время решить главный вопрос. Я правильно понимаю, что ты хочешь организовать благотворительный фонд для отмывания денег, сказал адвокат, когда я рассказал ему свою идею, не вдаваясь в детали. Не то чтобы, я действительно хочу помочь героям. Все то, что я творил в прошлом, несет свой отпечаток, и таким образом мне хочется попробовать помочь миру. Хм, Джей, а почему тогда не усиление полиции и спецназа, или, не знаю, спонсирование больниц? Я, например, уважаю Бэтмена и то, что он делает для города, но он одиночка, да и в деньгах, судя по количеству высокотехнологичного транспорта, стеснения не испытывает. Ты прекрасно знаешь, что без него и комиссара Гордона город был бы той еще клоакой. И я не говорил конкретно про быца, есть ведь и другие, кто хочет помочь простым людям. Вот, дершевец даже поднял указательный палец. Комиссар, он и темный рыцарь действуют заодно. И, кстати, вот тебе и ответ, откуда берутся деньги на всю эту разнообразную технику. Действуя независимо, пожилой мужчина пальцами изобразил кавычки, Бэтмен получает большое пространство для маневра. Думаю, если бы другие герои согласились работать в тандеме с правительством, то их эффективность выросла в сотни раз. Так что деньги было логичнее отдать на что-нибудь более толковое. Ну, такая штука позволит сократить налоги. Джей, благотворительность нужна крупным компаниям с оборотом хотя бы в пару миллионов. И ниже этой планки смысла заморачиваться с этим нет. Ведь это тебе не волшебная кнопка, избавляющая от уплаты налогов. К тому же то, в каком формате ты его хочешь вести, наоборот привлечет к тебе налоговую службу, поскольку приходящие деньги будут идти каким-то абстрактным супергероям, а не на конкретные счета. Я все это прекрасно знал, но была надежда, что Алан знает нужных людей, которые смогут помочь, ну или подсказать что-то более толковое. Глядя на посмурневшего мужчину, у меня складывалось чувство, что он не особо хочет участвовать в этой авантюре. Удивительно, не правда ли? Тишина кабинета разбавлялась еле слышным перестуком клавиш ноутбука, за которым работала Харли, отсев от нас на диван. Моя помощница продолжала добросовестно выполнять мои просьбы разобраться с сетями, и у нее на этом поприще были определенные успехи. «Скажи честно, зачем тебе это?» – прервал молчание Дершевец. «Эх, я тяжело вздохнул. Не с моими куцами знаниями пытаться провернуть это дело, по крайней мере, в ближайшее время. Вот потом я вполне могу завести нужные знакомства, но хотелось получить деньги Стринджа как можно быстрее. Мне нужно легализовать крупную сумму наличности. Насколько крупную, не знаю. Я пожал плечами. Как так?» – удивленно спросил Алан. «Неважно, но должно быть больше миллиона. Насколько больше, без понятия», – ответил я, прикидывая, сколько сумел скопить доктор-психопат. Хьюго явно не чурался криминала, а исследования должны быть довольно затратными, так что в его кубышке определенно должна храниться крупная заначка. Мужчина задумчиво постукивал по столешнице взятой ручкой. «Перевод будет единичным?» «Да, хорошо. Готов полностью легализовать всю наличность за». Хозяин кабинета скосил взгляд на меня, а затем на Харли, оторвавшуюся от экрана ноутбука, ощутив, что происходит что-то интересное. Его тело на мгновение пробило дрожь, но взяв себя в руки, он все же произнес: 30%. Что? Я не смог удержаться я от восклицания. И этот человек рассказывал мне, что не связан с криминалом. 27. Быстро поправился мужчина, неправильно поняв обуревавшие меня эмоции. Я понимал, что моя идея не очень и планировал расстаться минимум с половиной суммы, а тут все сделают за меня. Воображение тут же нарисовало какие-то жутко мудреные схемы, которые позволят легализовать деньги, пока в реальный мир меня не вернул взволнованный голос адвоката. 26. Все больше не могу уступить. Джей, послушай, из этих денег мне достанется только 10%, и за меньшее я не готов рисковать. К тому же мне придется списать долги некоторым серьезным людям. Это же офигенно. Нужно лишь уточнить парочку деталей. Черт, Джокер, где бы ты ни был, но спасибо тебе за репутацию, без нее мне бы точно не предложили нечто подобное, а попытались бы кинуть, хотя вероятность подобного исхода все еще присутствует, так что надо быть внимательнее и постараться как можно быстрее забрать оба препарата из лечебницы, на всякий случай. Где-то совсем в другом мире и измерении от души чихнул совсем молодой дух хаоса, всколыхнув окружающую реальность. Он был действительно юным, без тягот прошлой жизни, и еще не в полной мере контролирующий свои силы, но это событие внезапно открыло для него портал в обычный мир. Уже через секунду из разрыва в пространстве выползало странное существо, словно составленное из различных животных. Лошадиная голова крепилась к длинному, напоминающему волосатую змею, телу, заканчивающимся хвостом дракона с белоснежной пушистой кисточкой на конце. Из центра туловища торчали два крыла, причем одно черное от летучей мыши, а другое совсем странное небесно-голубого цвета, словно от огромной птицы. «Дискорд», — задумчиво произнес гибрид, прислушиваясь к миру, который музыкой высоких сфер сообщал всем обитателям о необычном вторженце. Затем драконит почесал своей львиной лапой козлиную бородку, выпустив облачко дыма, которое через секунду превратился в мыльные пузыри. «Ха-ха-ха-ха, это будет интересно. Как ты собираешься все это провернуть?» Немного подумав, я решил не радоваться раньше времени. Дамоклов меч в лице мрачного мыша все еще висел надо мной, и герой вряд ли будет рад, если мне достанутся грязные деньги, особенно, если в процессе кто-то пострадает. Тогда придется пытаться реализовать свой изначальный план, или не париться, раздобыв левую карту, откуда потихоньку все тратить. На ум пришла организация по постройке тайных убежищ в СО. Интересно, как они проводят транзакции огромных сумм. Что-то есть сомнение, что они принимают только наличные. Хм, а ведь вполне можно расплатиться какими-нибудь интересными технологиями. Следует разузнать об этом побольше. «Ты найдешь клад», — довольно произнес Алан, наблюдая, как вытягивается мое лицо от осознания простоты и гениальности предложения. Из объяснений мужчины я понял, что по законам штата, к которому принадлежит Готэм, нашедшему клад на своей территории полагается вся сумма, за исключением 7% налога, но лишь для предметов, не имеющих исторической ценности. С последним гарантировал помощь дершевец, как и с беспроблемным получением всех причитающихся денег. Был, конечно, и минус, ведь от меня требовалось выкупить землю. Но, к счастью, на материковой части города было несколько крупных болот, и цена на участки в 1 гектар колебалась от 5 до 10 тысяч, в зависимости от уровня заболоченности. Эту проблему с легкостью может решить Айви, когда вернется, так что территория простаивать не будет. Совместно с Харли я тут же выбрал подходящее место, внеся залог через интернет и назначив встречу с риэлтором на завтра. После этого Алан выписал реквизит из чита, куда надо перевести деньги, и тепло с нами попрощался, пообещав позвонить, как только будет оформлена моя компания и получен патент. Следующим этапом моего плана было посещение особняка Брюса, и сейчас я с сомнением смотрел на свою спутницу, которая была не в курсе истинной личности защитника Готэма. И ладно бы я собирался обсудить только предстоящий вечер, но ведь мне нужно было выяснить, что подарить волшебнице. Немного подумав, я решил, к черту, Харли мой самый близкий человек, так что пусть Бет сам печется о своей анонимности, а я лишь постараюсь не упоминать о его ночном альтер-эго. «Куда едем?» – спросила девушка, когда мы сели в автобус, к Брюсу Уэйну. «Ау, будем планировать предстоящий благотворительный вечер, типа того», – сказал я, приобняв прижавшуюся ко мне девушку. В 3 часа мы стояли перед воротами особняка самого знаменитого миллиардера Мирадиси, живущего двойной жизнью. Примечание к части. Глава полностью проходная, но я не люблю пропущенные сцены. Глава 36. Маски сброшены. Слушай, а что тут происходит? Харли задала вопрос единственному человеку в комнате, который вел себя нормально. Не знаю, мисс Квинзель, ответил Альфред, аккуратно раскладывая свои записи с планами будущего торжества на невысоком столике у дивана. В прошлые разы мастер Брюс был гораздо более приветлив. До этого момента в гостиной особняка царила гнетущая тишина, прерываемая тихим шелестом бумаги. Уильям-младший сверлил меня угрюмым недовольным взглядом, ему явно не понравилось, что я притащился не один. Или же это было из-за добытого им препарата, который я вынес в кейсе из лечебницы. Хм, наверное, не стоило мочиться в пустую пробирку. Хе-хе-хе, а вот нифиг пытаться украсть компенсацию в пользу пострадавших от сумасшедших докторов.